Глава 12. Ну, вроде бы с делами немного разобрался. Даже императору успел позвонить и сказал ему, чтобы не переживал насчет этой проблемы. А то в последнее время какой-то он излишне нервный. Сейчас главное ни при каких условиях не подходить к Гидре. И так слишком плохо. И, разумеется, не лезть в руины. Императору было очень интересно узнать, почему так, и потому сказал ему, что там, под землей, у меня настроен специальный, ограниченный биом. Впрочем, это даже почти правда, так что совесть моя кристально чиста. Со стороны может показаться, что я потратил слишком много времени на развлечения с Гидрой. Можно было снова переместить ее на сотню километров и ждать, пока она нагуляется по лесам. Но на деле я не развлекался, а проводил эксперименты. Ну и моей вины нет, как минимум в том, что эти эксперименты получились настолько веселыми. Зато главная задача выполнена. По итогу этих экспериментов я хорошенько изучил Гидру вдоль и поперек. В моменты многочисленных падений я внимательно наблюдал за излучаемым магическим фоном, считывал душевные и энергетические всплески, довел до безумного состояния, смотрел, как на нее влияет ярость и гнев. Без этой важнейшей информации прикончить ее практически невозможно. Гидра — неприятный противник даже для лекаря. Например, в мире не существует двух совершенно одинаковых отпечатков пальцев. Всегда есть какие-то отличия. Так и с гидрами. Во Вселенной не существует двух одинаковых гидр, и отличаются они даже внутри одного вида разительно. Отличаются не только какие-то внешние признаки, но даже расположение органов, не говоря уже о магических структурах, которые могут иметь совершенно разные устройства. Расположение регенеративных узлов, сплетение энергетических каналов, запасных источников — все это совершенно уникально для каждой отдельно взятой гидры, и потому они являются настолько неудобными противниками. Зато теперь непосредственно эта тварь для меня как открытая книга. Что действительно порадовало, так это то, что она пусть и сильна, но не запредельно. Даже по их гидрическим меркам она не особо старая. Точнее, старая, конечно, но долгое время находилась в стазисе. Совсем другое дело, если взять гидру, которая на протяжении стольких сотен лет шагала по миру. Да, мир для этого понадобился хотя бы раз в 10 больше, но встречается и такое. Вот в таком случае история была бы куда печальнее. А в нашем случае надо просто хорошенько подготовиться и завершить начатое дело. Справиться с ней вполне реально. Главное только, чтобы никто не мешал. Потому в данный момент я направляюсь обратно в Эквадор. Пора заканчивать с этим местом и больше не отвлекаться на него. И так забот хватает. Вышел из портала прямо перед построением войск и сразу посмотрел на собравшихся гвардейцев. В глазах огонь. Техника готова отправляться в бой, бойцы прекрасно экипированы, и у каждого имеется необходимый минимальный набор артефактов. Но это мы называем этот набор минимальным, а на деле далеко не у каждого боевого офицера есть такой. Ладно, вру. Я пока ни разу не встречал в имперской армии настолько серьезный набор артефактов вообще у кого-либо. «Ну что?» — обратился к Черномору. «Как процесс?» «Все готово, Михаил», — оскалился он. «Так это отлично!» Я тоже обрадовался, ведь мне не придется ждать следующую фазу зачистки этой страны. А то я и правда задержался на своей прогулке. Эта фаза должна стать завершающей и поставить точку в существовании картелей в этой стране. Изначально мы рассчитали все верно, но не учли пару неочевидных моментов, и потому допустили ошибки, из-за которых весь процесс экспансии пришлось заморозить на некоторый срок. Расчеты проводились с учетом военной мощи врага. И в этом плане мы даже учли скрытые возможности картелей. Вот только при этом забыли учесть экономические и бытовые нюансы. Оказалось, что удержать такой массив земель, чтобы не начался голод, болезни и бунты, оказалось куда труднее, чем сокрушить врага. Но еще немаловажно, что заморозка наступательных действий позволила разведкам соседних стран успеть хорошенько поработать здесь. «Кстати, Успешно они поработали?» — уточнил я у Черномора. «Еще как!» — расхохотался он. «На протяжении всех границ государства ведутся строительные работы. Дороги перекопаны, мосты разобраны, а в лесах возводится непрерывная линия обороны в несколько рядов». «А когда мы уйдем, каковы шансы, что они попытаются занять свободные территории?» «Шанс достаточно высок», — развел руками Черномор. «Но над этим мы уже работаем, так что вряд ли у них что-то получится». «Понял», — кивнул ему. «Прежде чем мы начнем новый этап, мне нужно пару минут передышки. Да, а еще стакан чая на травах. И Фипче тоже принесите. Но ему послепортальный чай, пусть отмокает». Такое количество переносов в пространстве не может пройти бесследно. И потому всегда лучше перестраховываться. Возможности лекаря практически безграничны, но какой смысл тратить силы на восстановление, когда мы с друидами уже разработали специальный состав чая, чтобы он сам устранял все негативные последствия для организма? Вскоре нам принесли два складных кресла, небольшой столик, чайник и две чашки. Так что мы расположились с комфортом и не спеша принялись попивать из чашек ароматный отвар. Постепенно он теплом растекался по организму, устраняя вызванные переносами нарушения, тогда как у меня появилось время спокойно посидеть и привести свои мысли в порядок. Мы не смогли взять Эквадор с наскока не потому, что у нас не хватило на это сил. Задержка получилась в основном потому, что аналитический отдел настоятельно рекомендовал не лезть на рожон и подождать, иначе в итоге придется потратить еще больше времени и сил на выполнение все той же задачи. Наш сильнейший аналитик, иномирец, с которым я заключил в свое время контракт вместе с Кристаллом, смогли просчитать все возможные варианты развития событий и пришли к единому мнению по этому поводу. Кстати, давно не видел этого Петра Первого. Молодой паренек с головой ушел в работу и не выходит из своего кабинета, постоянно занят анализом тех или иных операций, собирает и обрабатывает информацию по ним и выдает четкие рекомендации тем или иным командирам отрядов. Так вот, именно он выдвинул гипотезу, что если слишком быстро громить силы эквадорских картелей, то соседние страны в спешке пришлют помощь. Причем помощь серьезную, массовую, даже не разбираясь в ситуации. А это могло привести к куда более серьезной войне, итогом которой все равно была бы победа, но со значительно более высокой ценой для нас. Потом придется идти в другие страны и уже там наводить свои порядки. В общем, не нужно нам это. На подобное точно не подписывался. И даже если с этими странами мы вполне справимся, не стоит забывать об остальном мире. За моими действиями в данный момент следят в полглаза. Видео с пленными транслировалось по всему миру, и потому мои мотивы для многих совершенно ясны. Но если моя гвардия прорвет границы и начнет захватывать соседние страны, это сочтут за массовую экспансию. Такое могут воспринять как попытку расширения империи, а подобное никто не хочет допускать. Так что именно поэтому пришлось дать время разведкам соседних стран провести всю необходимую работу. Посмотреть, как мы тут воюем, и позволить правительству этих стран сделать верный выбор. Действовали мы в их присутствии достаточно убедительно, и намек был понят, как надо. Так что все они сразу передумали и на всякий случай решили усилить границы, в надежде, что мы не решимся тратить на них свое время. Мне даже несколько писем пришло от официальных представителей этих стран. Мол, хотят встретиться со мной и обсудить условия. Надеюсь, что не моей капитуляции. Иначе этот разговор может плохо закончиться. «Ну все». Я поднялся с кресла и поставил на столик чашку. «Я чай допил, и вы знаете, что это значит». «Вам нужно принести новый?» — предположил кто-то из бойцов. «Или кружку надо помыть?» — почти догадался другой. «Мир ждут потрясения». «Вот, молодец!» — указал я пальцем на самого догадливого из них. «Бинго!» «Ну что, солдаты? Да начнется последний этап войны. Черномор, командуй!» «Покажи этим уродам всю мощь нашего ордена!» — прорычал я, значительно усилив свой голос, после чего над площадью повисла звенящая тишина. «Ордена?» «А, да!» — хлопнул я себя по лбу. «Графство! Конечно же, мощь графства!» Эх, ностальгия. Никуда от нее не деться. Все время вспоминаю старые времена, когда все было тихо и спокойно, когда можно было собраться всем орденом и надавать по шее какому-нибудь зазнавшемуся императору, а потом отправиться в баньку, чтобы отметить. Когда-то я также сидел и попивал чай, решая судьбы сотен тысяч. Хотя, с другой стороны, если эти сотни тысяч приходили, чтобы навредить кому-то из моих людей или мне лично, от моих решений уже ничего не зависело. Судьба у таких людей в любом случае будет одна, других вариантов попросту нет. Интересно, а что было бы сейчас, если бы я принял бой против брата? Но он тогда хорошо подготовился, учел все мои скрытые возможности, и у него был шанс. Хм, да кого я обманываю? Не было бы шансов у этого придурка. Брат бы пал, его жена тоже, и королевство, которое построил мой отец, превратилось бы в руины. Разумеется, если бы я не взял контроль над ним. Вот только этого делать совершенно я не хотел. А если так задуматься, скучаю ли я по брату? А не особо. Бывало, что не виделся с ним по сотни лет во время своих скитаний, и ничего. Так что и сейчас не горю желанием встретиться с ним. Хотя теперь наша с ним битва была бы куда интереснее. Ведь в данный момент у него больше сил. Вот только единственное, что он не изменится, так это его разум. Он как был тупым, таким и остался. Воспоминания заставили улыбнуться, и пока ехал на лифте вверх, прокручивал в голове забавные моменты. Сопряжения, с которыми справлялся мой орден, случаи из жизни. Вспоминал отца, беззаботное детство. Я забрался на самую вершину башни, открыл все окна и вдохнул полной грудью. А спустя всего несколько секунд по всему городу взвыли сирены, в воздух поднялись десятки боевых вертолетов и небольших штурмовых самолетов. Горизонт закрыло пестрое облако из голубей, а дороги заняла наземная военная техника. «Началось!» — на моем лице появилась довольная улыбка. «Интересно, как там поживает картель?» Сильвио вынужденно находился в своем родном приграничном городе. Впрочем, выбор был не так уж и велик, ведь в большей части страны для него теперь небезопасно. Имперцы появляются в самых неожиданных местах, захватывают один город за другим, иногда неожиданно отступают и перегруппировываются. В общем, ведут мобильную войну, и за их действиями довольно сложно уследить. Поэтому Сильвио решил держаться подальше от фронта и подготовиться получше, находясь здесь, у самой границы страны. Из всех земель под контролем картеля осталось едва ли 40%, а то и меньше. Каждый день ситуация меняется, потому четко сказать нельзя. И это только кажется, что 40% от целой страны — это много. Но по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, и с какой скоростью все эти земли были утрачены, да, это может невольно повергнуть в шок. Но Сильвио не привык сдаваться без боя, потому сейчас он пребывает в глубокой медитации. Сидит в удобной позе посреди темного помещения, а вокруг него разложены облезлые черепа, из которых выходят тонкие струйки энергии и впитываются в кожу мужчины. Боль. Важнейший ресурс для главы картеля. Собственно, поэтому он настолько силен, ведь главный ресурс для развития у него всегда есть в достатке. Власть, деньги, влияние. Благодаря своему положению Сильвио может пополнять свою энергию столько, сколько ему потребуется, и может усиливаться безгранично. Сейчас Сильвио полностью осознавал, что могущество опьянило его, не позволило трезво оценить свои силы и заставило слишком поверить в себя. Все-таки нынешняя ситуация явно намекает, что враг оказался не так прост. Наплевать. Шансов у противника все равно мало. Да, пришлось отступить. Да, были потеряны обширные земли и множество городов. Но теперь подготовка практически завершена. И совсем скоро наступит финальная стадия противостояния. Последнее решающее сражение. Главное — это как-то подловить графа и сразиться именно с ним, желательно один на один, так как тратить энергию еще и на его свиту было бы слишком расточительно. И пусть говорят, что этот граф довольно силен, но силе его в это не верит. Скорее всего, это лишь слухи, которые распространил сам Булатов, чтобы создать вокруг себя ауру устрашения. Мужчина продолжил медитацию, но мысли все никак не уходили из его головы. Он понимал, что сложилась патовая ситуация, и нужно решать ее как можно скорее. Изначально Сильва принял неверное решение взять врага измором, но он подумал, что так будет проще всего, когда за короткий срок потерял два города. Все-таки земли врага далеко, а значит, у него должны были возникнуть проблемы со снабжением. Порталы часто не пооткрываешь, да и достаточное количество боеприпасов и провизии через них не пронести. Но оказалось, что все это вполне реально, и Булатов спокойно пользуется порталами столько, сколько ему нужно. Также советники клялись, что совсем скоро население встанет на защиту страны. В каждом углу, в каждом переулке врага будут ждать засады. Им будут бить в спину, устраивать диверсии, нападать в самые неожиданные моменты. Вот только что-то пошло не так, и население встало на сторону захватчиков. Также Сильвио был уверен, что ему помогут соседи, с которыми у него были прекрасные отношения. В близлежащих странах есть множество могущественных картелей, которые тоже держат всех в страхе. У них много возможностей, крупные и прекрасно оснащенные армии. Но нет, все они отвернулись в самый неподходящий момент, а многие главы картелей попросту не отвечают на его звонки. Да и с диверсиями не срослось. Было немало попыток сжечь склады с продовольствием или подорвать хранилище боеприпасов, но все эти попытки провалились. Люди Булатова сразу взяли под свою защиту жизненно важные объекты страны и никого к ним не подпускают, не дают повергнуть страну в хаос и, что удивительно, даже делятся с мирными жителями своей едой. Вот этого Сильвио вообще не смог понять, так как, по его мнению, подобные неоправданные траты — это верх расточительности со стороны графа. Правда, понять он не мог лишь по первому времени, но теперь осознал, что именно такая щедрость подкупила людей и пробудила в них искреннюю любовь к захватчикам. Даже ходят слухи. Хотя нет, эти слухи уже подтверждены. В общем, сообщали, что Булатов вывез в свое графство какое-то количество детей. Сильвио не дурак и знает силу, которой могут обладать подобные слухи. И потому через свои каналы распространил информацию, что граф проводит над бедными детьми какие-то опыты и эксперименты, что они содержатся в ужасных условиях и вообще живыми оттуда уже не выберутся. В итоге люди заинтересовались, стали искать более подробную информацию. И, как узнали больше, поголовно начали предлагать отправить к Булатову и своих детей тоже. В общем, эта затея не удалась и сделала только хуже, а репутация картелей, что и без того висела на волоске, окончательно рухнула. Так что информационная война прошла примерно так же, как и война на истощение. Теперь стоит устроить масштабное сражение, но как выманить врага? Пока Сильвио не может ответить на этот вопрос, но мысли у него уже имеются. Все решится в ближайшее время. Главное, чтобы одна из основных задумок мужчины прошла как надо. Уже сегодня план будет приведен в исполнение. И тогда останется только ждать результатов. Но Сильвио практически уверен, что на подобное враг точно будет вынужден отреагировать. Отступать все равно больше некуда, хотя это и рассматривалось как запасной вариант на крайний случай. Но те немногие, кто ответил на звонок Сильвио, сразу начали рассказывать, что у них и так проблем хватает, что ведется стройка на границе, и никого принять они не смогут. Мужчина все это запомнил, так что, когда он вернет власть, будет уже совсем другой разговор. И тогда они познают настоящую, безудержную и нестерпимую боль. «Господин Сильвио, все готово к ритуалу!» — в комнату заглянул его первый помощник. «На этот раз точно?» — мужчина приоткрыл глаза. «Не как в прошлый раз. Они все проверили?» «Не могу знать», — развел руками тот. Шаманы мне отвечать не стали, сказали вас позвать, и все». «Ладно, сейчас приду», — вздохнул Сильвио и снова закрыл глаза, начав медленный выход из медитации. А спустя минут 15 он вышел из своего кабинета и направился в сторону высокой каменной пирамиды, расположенной ровно в центре укрепленного городка. Собственно, городок вырос как раз вокруг этого древнего здания, и внутрь могут заходить лишь единицы, простым смертным такое не дозволено. Внутрь даже не проведено электричество, потому освещение там исключительно за счет пламени костров в специальных чашах и свечей, закрепленных на стенах. Воздух внутри горячий, с запахом гари и сырой плесени. Но шаманы и те, кому открыт вход, уже давно привыкли к такой атмосфере. Сильвио прошел через длинный узкий коридор и сразу оказался в главном помещении внутри пирамиды. В жертвенном зале было довольно оживленно. Десятки людей сновали туда-сюда и проводили окончательную проверку готовности ритуала. На стенах висели измученные и истерзанные люди. На полу горы трупов, и кровь из них стекала по специальным желобкам в самый центр комнаты, где прямо в камне был высечен специальный ритуальный круг. «Приветствую!» — кивнул собравшимся шаманом Сильвио. «Все готово?» Он лишь мельком взглянул на устрашающие конструкции, состоящие из паутины тонких металлических трубок, соединенных между собой. По ним течет кровь еще живых жертв. Но с началом ритуала они будут высушены до последней капли. «Можешь не сомневаться!» — буркнул старый шаман. «Все готово, молодой глава!» «Старик, ты ведь не подведешь меня?» — прищурился Сильвио. «Я многое поставил на кон». «Вашего отца ни разу не подводил, и вас не подведу». «А ведь отец мертв», — нахмурился мужчина. «Так вы же его убили. Разумеется, он мертв», — хохотнул шаман. «Тот главный вопрос, готовы ли вы?» «Готов. Я слишком долго ждал этого. Можешь начинать, старый». «Ага, конечно, готов», — недовольно пробурчал старик и отправился к магическому кругу. «А как не быть готовым, если вся работа на нас, а на тебе только посидеть и подождать?» «Я все слышу, старик. И разговаривать команды не было. Так что давай уже, я заждался». «Мы просто нервничаем, молодой господин. Этот ритуал может стоить жизни всем, кто находится в этом городе. Вы же понимаете, что он заберет много жизней». «Понимаю. Может даже полстраны погибнуть. Но я готов к таким жертвам». «Готовы?» — усмехнулся старик. «Вопрос совсем в другом. Пожертвовать половиной жителей страны ради такого согласится почти каждый. А вот готовы ли вы к такому количеству энергии? Сможете ли совладать с ней?» «Я совладаю с любой силой. У меня нет выбора. Я должен править и отомстить всем глупцам, что предали меня». «Ладно, если вы готовы и осознаете всю сложность, то должен напомнить вам». Старик встал у магического круга и приготовился отдать команду своим последователям, чтобы начали вливать свою энергию и запускать кровь по каналам. «Это заклинание наберет полную мощь только через сутки. Только тогда кровавая туча сможет поразить своими каплями любого врага. Но очень важно, чтобы в это время никто не напал на нас. У нас ведь есть время». «Да, сутки у нас точно есть. Думаю, даже гораздо больше. Враг далеко, и нам ничего здесь не угрожает». «А ближайший час особенно ответственный. Сюда не должны входить посторонние. Это может нарушить весь процесс», — напомнил ему старик. «Сюрпризов ведь не будет». «Да, в ближайшие сутки все будет спокойно», — снова кивнул мужчина, и на этом шаманы начали проведение ритуала. Нескольким жертвам перерезали горло, и кровь хлынула в центральный круг. Затем другие последователи стали споро подключать трубки к пока еще живым, висящим на стенах людям. А старейшины начали зачитывать сложные заклинания и вливать энергию в специально подготовленные магические контуры. Узоры сверкнули красным, вспыхнуло бордовое пламя, и комнату наполнила яркими вспышками зловещего кровавого света. Насаженные на крюки жертвы закричали нечеловеческими голосами, тогда как шаманы продолжали вливать все больше энергии и взвыли не в силах сдержать своего восторга. С каждой секундой обстановка внутри пирамиды накалялась, пламя бушевало все сильнее и закручивалось в вихре, тогда как старейшина вскинул руки и зашел в один из основных ритуальных кругов. Стены задрожали от невероятного буйства энергии, и Сильвио на секунду даже засомневался, справится ли он со своей задачей. Но быстро отбросил все сомнения прочь, так как теперь выбора все равно нет. «Это древнее место! Еще наши далекие предки проводили здесь массовые жертвоприношения!» — прокричал старейшина. «И однажды они практически уничтожили сами себя, когда один из ритуалов вышел из-под контроля. И именно этот ритуал...» — старейшина посмотрел на Сильвию. «Именно его сейчас ты проводишь!» «Да мне плевать, что было 1000 лет назад!» — рыкнул мужчина. «Ты сказал, что доработал ритуал и знаешь, в чем была ошибка предков. Я ведь получил свою силу!» «Конечно, получишь. Ритуал проходит как надо», — кивнул шаман. «Можешь в этом не сомневаться». На этом старик снова ударил энергией, и комнату заполонила новая порция безудержных стенаний невинных жертв. Пламя вспыхнуло еще ярче, стены задрожали, а каменные изваяния, расположенные под самым потолком, и изображающие себя всевозможных уродливых тварей, стали изрыгать густой красный туман. Непроглядная кровавая пелена стала опускаться вниз, заволакивая собой все пространство вокруг. Но в какой-то момент старик хлопнул в ладоши и снова воздел руки к потолку. Там открылись металлические ставни, и туман устремился вверх, вылетая на улицу и устремляясь к небу. Прошло всего несколько минут, и все небо над городом заволокло кровавым облаком, тогда как старейшина резко побледнел и едва удержался на ногах. «Все! У нас есть время, пока облако наберется сил и станет полноценным. Но если тебе не терпится поскорее попробовать, можешь встать в круг управления и использовать его прямо сейчас. Даже так ты сможешь уничтожить полстраны. Но если подождать, думаю, ты легко уничтожишь все население Эквадора, своих врагов и истребишь несколько соседних государств». «Какой из двух вариантов даст мне больше энергии?» — уточнил Сильвио. «Второй, конечно», — устало усмехнулся старик. «Тогда буду ждать. Я утоплю этот мир в боли и плевать на жертвы. Этот мир... Господин Сильвио!» В комнату забежал первый помощник главы картеля и поклонился. «Простите, что потревожил». «Это священное место!» — прорычал старейшина, но парень не обратил на него никакого внимания. «У нас чрезвычайное происшествие!» «Повторяю!» — терпеливо прорычал шаман. «Это священное место! Посторонним запрещено находиться здесь!» «По всем фронтам началось наступление, господин!» — продолжил кричать тот. «Все силы имперцев разом рванули в атаку!» «Но я прекрасно...» Договорить Сильвио не успел, так как в грудь парня врезался кровавый кристалл и пронзил его насквозь. «Это мой человек! Что ты себе позволяешь, старик?» «Я говорил, что это священное место!» — спокойно ответил тот. «И вход для таких, как он, сюда запрещен!» «Впрочем, плевать!» — махнул рукой глава картеля. «А мне не плевать! Ты говорил, что враг не появится еще как минимум сутки», — покачал головой шаман. «Если твои бойцы не справятся, облако не сможет впитать в себя достаточно мощи. И все это потому, что кто-то из твоих людей проболтался врагу». «Никто бы не рискнул», — задумался Сильвио. «Но я обязательно накажу виновных. А сейчас покажи мне, как управлять облаком!» Он вздохнул, смирившись с тем, что не сможет дождаться окончания ритуала, и встал в круг управления. «Я готов взять его под контроль и обрушить всю мощь на голову врага. Этот туман поглотит половину населения Эквадора, чтобы даровать мне силу, а затем наш народ возродится из пепла павших стран». «Он точно здесь?» — в очередной раз переспросил я, тогда как Черномор прикрыл лицо руками. «Я уже говорил, что да. По крайней мере, так доложила разведка. А она у нас никогда не ошибается». «Ну, ладно», — согласился я. «И правда, чего это я сомневаюсь?» Некоторое время мы молча стояли и смотрели на небольшой, но очень хорошо укрепленный город, по центру которого возвышалась древняя пирамида. А над этой пирамидой прямо сейчас появлялось кроваво-красное облако. «А может, все-таки он не тут?» — на всякий случай в последний раз решил уточнить я. «Ну, ведь есть такая вероятность, да?» «Он точно здесь», — тяжело вздохнул Черномор. «И, скорее всего, сейчас находится прямо в той пирамиде». «Ну почему так не везет, а?» — воскликнул я. «Вы что, решили встретить меня всеми самыми неприятными вещами во Вселенной в этом мире? Или просто так удивить хотите? То гидра, теперь кровавая жертва». «Кровавая жертва?» — удивился командир. «Это ты про вон то облако?» «Ага», — вздохнул я. «Вызывайте Филька. Это по его части. Где он там, кстати?» «О, про Филька теперь знают все», — усмехнулся Черномор. «Он с головой ушел в бизнес. Выкупил уже несколько десятков метеорологических компаний и постепенно монополизирует рынок прогнозов погоды». «Да, тоже слышал про это, но не придал должного значения этим слухам. А оказалось, что эти слухи даже преуменьшали достижения пронырливого старикашки. Кто-то даже шутит, что если в графстве вдруг начнутся проблемы с деньгами, всегда можно занять у старика Филька, у него денег теперь предостаточно». Он уже успел заключить контракты практически со всеми крупнейшими авиакомпаниями империи и теперь передает им предельно точную информацию о погоде в интересующих их регионах. Некоторые, разумеется, отказались от его дорогостоящих услуг, но из-за этого лишь понесли потери. Теперь им из-за погоды приходится регулярно переносить рейсы, тогда как конкуренты планируют время полета с точностью до минуты и никогда не ошибаются. Короче говоря, дед нашел свое призвание и теперь развлекается на всю катушку. «И насколько срочно нужен Фильк?» «Настолько, насколько ты хочешь жить», — честно признался я. «Просто я не уверен, что получится быстро его доставить. Надо узнать, где он находится, вызвонить портальщика», — заговорил Черномор и сразу стал раздавать приказы по рации. «И вообще, второй раз слышу от тебя такое, и мне это перестает нравиться. С Гидрой то же самое говорил. Неужели в этом мире появились вещи, с которыми не справишься даже ты?» «Ты просто не представляешь, сколько это место хранило в себе силы», — помотал я головой и указал на пирамиду. «В этой древней пирамиде творились ужасные вещи, и творились они на протяжении целых тысячелетий». Не стал ему говорить о самом плохом. Это место само вызвалось устроить жатву крови. Вот что самое страшное. Облако прокатится по всей стране, убьет сотни тысяч, миллионы невинных мирных жителей и заберет всю их силу, после чего поделится крошечной частью накопленной энергии с тем, кто начал этот ритуал. А ему хватит и этих крупиц, чтобы встать на совершенно новый, качественный уровень могущества. Правда, долго он после этого не проживет, но, уверен, ему об этом никто не сообщил. Но по-настоящему счастлив будет тот, кто владеет этим местом. Пока размышлял, облако становилось все больше и больше, после чего начало лениво посыпать землю мелким кровавым дождем. И не прошло много времени, как туча поползла в нашу сторону. «Эх, не дождались», — вздохнул я, и, выйдя вперед, создал мощный луч концентрированной энергии, что ударил в самый центр тучи, заставив ее остановиться. «Я его задержу, но ненадолго! Мне нужен сильный погодник, срочно!» Старик Агримони сидел на деревянной лавочке и общался с тараканом, что повадился навещать его в последнее время. И с каждым днем химеролог все больше хочет изменить этого таракана, чтобы с ним можно было хотя бы общаться. Ведь все это время он сидит около портала в одиночестве, питается тем, что удается найти поблизости, и боится сдвинуться с этого места. «Нет, он точно забыл», — помотал головой старик, стотысячный раз заглянув в портал. «Хотя такой человек ничего не забывает. Он слишком серьезный, чтобы не помнить о встрече со мной». Сомнения одолевали химеролога, но каждый раз он отгонял их усилием воли и терпеливо ждал лекаря, что обещал прийти и требовал, чтобы он оставался на месте и ждал. «Все, еще пару часов жду и ухожу». Старик поднялся с лавки и нахмурился, после чего снова помотал головой и уселся обратно. «Нет, он проверяет меня. Точно проверяет. Или нет? А что, если он действительно забыл? Но ведь это невозможно. Все, буду сидеть тут». Агримони опять посмотрел на портал и усмехнулся. «Нет, подлый лекарь, меня такой хитростью не подловить. Я тебя дождусь».